Эксод. Первый вестник. Жильцы домов Амфиона и Кадма. Нет в жизни до конца ее поры, какую я хвалил или прицал бы. Возносят счастье и свергают счастье счастливых, равно и несчастливых, и рока не откроет нам никто. Крионт казался всем благословенным, и землю Кадма спас он от врагов, и властелином полным став над нею, царил, детьми обильно окружен, и все пропало. Если радость жизни кто потерял, тот для меня не жив. Его живым я называю трупом. Копи себе богатство, если хочешь. Живи, как царь. Но если счастья нет, то не отдам я даже тени дыма за это все, со счастьем сравнив. Хор. Какую скорбь царю несешь ты снова? Смерть. И живые смерти виноваты. Но кто убийца? Кто, скажи, убит? Пал Гемон. И не от руки чужой. Рукой отца убит он? Или своей? Своею, в гневе, на отца за деву. Как верны, о пророк, твои вещанья! Так было. Надо вам о том размыслить. Вот из дворца выходит Эвридика, несчастная жена Крионта. Знает про сына весть или случайно вышла?